ludzie. Czasu production. Kanabisa go. Мы доминируем, и даже если минуса, нам выключают на сцене с теми, кто минуса. Себе закладывает под ноги по времени. Мы не они, чтобы минировать стол на троих. Псих, ты или я, это проверим после. Ну а пока качаем рот, все пока не поздно. Тебе ведь нравится, как эта тема? Пронзает прямо в кожу, пронзает прямо в вены. Чё-то какой-то напряжённый, ты давай расслабься. Это не папса, что слушаешь ночами, мамсик. Здесь он не будет пиздострадальческих ритмоплётов. То, что ты слышал про любовь, песни для инотов. Ебанутый, ты схавал тему, да, ну ты. Бросил воду, стал бы на лыжи, да, и рванул бы куда-нибудь Мальдивы с селочками на виллы. Ну а пока живу я смирно, ребята, мир вам. Прекрасный танец, сэмбл мои, на час рубей. Саунчу я на хайтера, мам, внимательнее ищите. Махалама на челон зор, я на хайтера шаттамас. Звизали я рашмас, я хшлер вещь, сэн чувас. Бусанги классик мас, бур куплетта и бора. Вакалдан хабара мю, тур куплет и на хорат. Шоу бизнес хона вайран, санда келана дастадан. Минус да ахвол яма, фальша осин еганадан. Уйламаген хопус джон, бусанги хасадамас. Аксинче адашмастан, рэпке кыген сан хавас. Рэп, хип-хоп, так білсен кәп е, өзім заны мақсылот. Децибелге тенге е, узрэп.ком, мешет ва зауқлен. Качай, слушай, токи пленларым, братан. Тиган джойлардан, чеки-пуки хэнсап. Децибел продакшн, чекерап.